Он быстро выключил свет и затворил дверь. Сбавил обороты двигателя электростанции, выровнял напряжение в сети. На пасеке любили свет. Зимой пчеловоду делать нечего, потому, наверное, и открыл аккумуляторный цех. Шофер лесовоза привозит и отвозит продукцию, и весь леспромхоз доволен. Частная предпринимательская деятельность. Только уж больно далеко от Нырба. Хотя, с другой стороны, удобно прятаться от налоговой инспекции. Но какой дурак возит ему на зарядку шахтерские аккумуляторы? Из шахт Верхнекамского бассейна слишком далеко. Да и на каждой шахте есть свои аккумуляторы. Русинов открыл свою машину, включил печку, радиоприемник и портативный вулканизатор. За ночь аккумулятор сядет, а завтра еще выдернуть центральный провод зажигания и погонять стартером, чтобы уж посадить окончательно. Потом он заглянул в избу, повесил на место ключ и сел к телевизору. Ольга была уже на крыльце. «Как самочувствие дяди Коли?» — спросил он. «Вколола димедрол, может, уснет?» Ольга устроилась возле телевизора. Шла примитивная и глупая передача «Выбери меня». Ведущий сводник пыжился изо всех сил, чтобы развеселить публику. «У него плохой сон?» «Две недели не спит». «Оля, позвольте мне его посмотреть», — попросил Русинов. «Это по моей части». «Нет, это не по вашей части», — отрезала она. «Сниму боль в суставах, будет спать как миленький». «Вы что, не доверяете мне?» — улыбнулся он. «Может, диплом показать?» «Я-то и доверила бы, да он не согласится», — объяснила она. «Привередливый невозможно. Раньше его мама лечила, теперь я». «Мама тоже врач? Фельдшер. А папа?» Ольга обернулась к нему и сказала с предупреждающей угрозой: «А папа у меня милиционер, участковый». «Вот как?» — засмеялся Русинов. «А мы сейчас не на его участке?» «Нет, он в Гаде живет». «Что, испугались?» «Конечно, испугался. С детства милицию боюсь». «Папа очень строгий», — с любовью сказала она. «Его все слушаются и боятся». Если дядя Коля дружил с отцом Ольги, значит, имел документы и был личностью известной. Но почему же он так похож на Овегу? И почему к нему приходит без вести пропавший разведчик Виталий Раздрогин? «Оля, а вы помните Владимира Ивановича?» — решился спросить Русинов. «Кто это?» — она наморщила лоб. «Соколов». «Не знаю», — сказала Ольга. «Не слышала. А кто он?» «В этих краях жил мой знакомый», — пояснил Русинов. «А Овегу помните?» «Овегу помню», — вдруг с интересом воскликнула она. И у Русинова перед глазами зашатались столбики. «Но вы-то откуда его знаете?» «Видите, оказывается, у нас есть с вами общие знакомые», — не скрывая торжества, произнес Русинов. Ольга его радость поняла по-своему. «Это ни о чем не говорит, господин полковник. На вас дурно действуют такие передачи». Она выключила телевизор. Здесь работала всего одна программа. Русинову хотелось немедленно расспросить ее об Овеге. Но Ольга снова очужела и по виду не намеревалась больше вести разговоры. Можно было спугнуть ее, а потом уж никогда не поправить отношений. Хотя тот интерес, что возник в ее глазах при упоминании Овеге, продолжал существовать. «В таком случае я пошел спать», — заявил Русинов. «Кстати, передача очень хорошая. Когда люди встречаются, всегда хорошо. Спокойной ночи». Он пошел в свою палатку. От счастья и от какого-то мальчишеского азарта хотелось прыгать. Овегу здесь знали. Наконец-то отыскался первый человек, который помнил его. Владимира Ивановича Соколова Ольга не знала. Ну, а Вега был ей знаком, значит, он отсюда, из этих мест. Но почему же никто не откликнулся, когда объявляли на него розыск? Даже Ольгин отец, работник милиции, участковый. К нему-то уж точно попадал плакат с портретом Овеги. Сначала он забрался в спальный мешок. Однако через 5 минут ему стало душно и жарко в палатке. Вопросы и мысли распирали сознание. И, несмотря на прошлую бессонную ночь, спать не хотелось. От волнения он выбрался на улицу и закурил. В траве бесконечно трещали кузнечики. Разогретые солнцем земля и камни теперь отдавали тепло. Вездесущий запах нектара, текущего с пасеки, кружил голову.